На работу ушла большая часть дня. Никогда в своей жизни Тиму еще не приходилось так работать. Он расплачивался за свой обед. Пришлось сравнять наиболее крутые участки. Потом с помощью блейзера пробили колею. А потом, опять же с помощью блейзера, протащили по этой колее остальные машины. Дождь продолжал лить, хотя и потише. Когда работу наконец закончили, каждый мускул в теле Тима ныл и болел. Построенная ими дорога поднималась не более чем на 100 футов, но на своем протяжении 5 раз опускалась вниз и потом снова шла вверх. Выбрались на продолжение дороги по ту сторону разрушенного тоннеля. Машины построились колонной. Через 4 мили подъехали к казарме рейнджеров. Здесь скопилась не одна сотня народу. Группа членов какой-то секты, с ними несколько студентов, помощников в делах мирского характера, плюс пожилой проповедник. Компании туристов и рыболовов, которым удалось выбраться из захваченных пожаров лесов. Группа студенток-француженок, совершавших велосипедный пробег. Лишь одна из них хоть как-то владела английским. А из собравшихся здесь никто не знал французского. В одной туристической группе были писатель, его жена и совершенно неправдоподобное количество детей. Рейнджеры разбили для пришельцев временный лагерь. Когда подъехала колонна Тима, последовало приказание свернуть к обочине. Тим хотел было проехать дальше, но дорогу заблокировал зеленый грузовик. Одетый в форму рейнджер о чем-то переговорил с Фредом Хаскинсом. После этого подошел к Тиму и Эйлин. Рейнджеру было что-то около 25 лет. Долговязый, с хорошо развитой мускулатурой парень. Форма озаряла его ореолом власти, но вид у него был не слишком-то уверенный. «Мне сказали, что вы проехали по дороге большой тут джунги», — сказал он и уставился на Тима. «Вы Хамнер? Как вам удалось проехать по дороге большой тут джунги?» «А вы этого еще не знаете?» — спросил Тим. «Видите ли, мистер, нас здесь всего четверо. Всего лишь. Мы постараемся позаботиться об этих детях. Мы разослали поисковые группы, чтобы доставить сюда оказавшихся в опасности туристов. Повсюду обвалы и оползни. Большинство мостов разрушено. Мы не пытались пройти дальше тоннеля, когда увидели, что он обрушился. А по радио ничего не слышно?» – спросила Эллин. «Радиостанция Большой Туджунги молчит», – признался рейнджер. «Не знаю почему. Кое-что мы получили по кабельной связи от тех, кто вышел на тропу каньона. Они сообщили, что Большой мост разрушен и что в каньоне остались люди. Они там как в ловушке». «Мост разрушен», – подтвердила Эллин. «Мы пересекли ущелье по старой дороге. Там были еще какие-то люди. Они пытались сделать то же самое, что удалось нам». «Почему вы не подождали их, чтобы помочь?» – спросил рейнджер. «Их было больше, чем нас», – сказал Тим. «И чем бы мы смогли им помочь? По этой дороге нельзя провести машину на буксире. Слишком много поворотов. В сущности, это вообще не дорога». «Да, я знаю. Мы используем ее лишь как пешеходную тропу», – отсутствующим голосом сказал рейнджер. «Послушайте, вы специалист по кометам. Что нам делать с этими людьми? Что все-таки произошло?» При этом вопросе Тим чуть не рассмеялся, но выражение лица рейнджера остановило его. Нервы у парня были слишком натянуты. Он был слишком близок к тому, чтобы удариться в панику, и слишком обрадован встрече с Тимом Хамнером. Ему нужен специалист, который объяснит, как нужно действовать. Специалист. «Пытаться добраться до Лос-Анджелеса бессмысленно», — сказал Тим. «Там ничего не осталось. Большая часть города уничтожена цунами». «Господи, нам передали что-то в этом роде, из Маунт-Вильсона». «Но я не поверил». «А большая часть того, что пощадило цунами, сгорела. В Туджунге власть на себя взяла некая группа, что-то вроде комитета самообороны. Не уверен, будут ли ради в Туджунге увидеть вас. Может и нет. Дорога, ведущая к Туджунге, не в таком уж плохом состоянии. Но не думаю, чтобы по ней можно было проехать на обычном автомобиле, даже если удастся пересечь ущелье. Местами эта дорога...» «Пусть так, но где армия?» – воскликнул рейнджер. «Где национальная гвардия? Где все? Вы говорите, что нам не добраться до Туджунги. Но что прикажете делать с этими детьми? На завтра у нас кончатся запасы пищи. У нас здесь 2 сотни детей, о которых необходимо позаботиться». «Черт возьми», – подумал Тим, – «я ведь специалист. Мне не удалось побывать в ЭРД, так что я всего не знаю. Но, думаю, комета разделилась не один раз. Значит…» «Разделилась?» «Разделилась на отдельные части. Понимаете, к моменту встречи с Землей она уже представляла собой нечто вроде скопления громадных глыб, летящих гор. Следовательно, с Землей столкнулась раздробленная на части комета. Было не одно столкновение, а множество. Трудно сказать, сколько их было всего. Тем не менее, когда произошло падение молота, в Калифорнии было утро, а комета приближалась со стороны Солнца. Так что в основном столкновение пришлось на Атлантический океан. Скорее всего, так. Если цунами, обрушившееся на восточное побережье, так же велико, как то, которое обрушилось на нас, все к востоку, а Скат-Килс уничтожено. И большая часть долины Миссисипи тоже. Общенационального правительства больше нет. И, может быть, нет больше армии. Иисус Христос, вы хотите сказать, что погибла вся страна? Может быть, и весь мир, сказал Тим. Это было уже слишком. Рейнджер сел на землю возле автомобиля и уставился в пространство. Моя девушка живет в Лонг-Бич. Тим ничего не сказал. И моя мать тоже. Сейчас она была в Бруклине, навещала мою сестру. А вы говорите, все уничтожено? Скорее всего, сказал Тим. Мне бы хотелось, чтобы я знал больше. Но скорее всего. Так что же мне делать со всеми этими детьми? Со всеми этими туристами? Со всеми этими людьми? Чем мне кормить их? Ты их и не прокормишь, подумал Тим. Но слух не сказал, а сказал. Продовольственные склады, фермы крупного рогатого скота. Ищите любые источники пищи. До тех пор, пока не сможете провести сев. Сейчас июнь. Какая-то часть урожая, видимо, не погибнет. Ее можно будет собрать. Север, как будто сам себе сказал рейнджер. Там на холмах вокруг Грейпвайна ферма. Север. Он глянул на Тима. Куда вы намереваетесь направиться? Не знаю. Видимо, на север. Сможете вы взять кого-нибудь с собой из этих детей? Наверное, смогли бы. Но у нас нет еды. А у кого есть? Спросил рейнджер. Может быть, вам следовало бы остаться с нами? Мы могли бы отправиться в путь вместе. Вероятно, у маленьких групп будут лучшие шансы, чем у больших. Мы не хотим оставаться с вами, сказал Тим. Ему не хотелось брать заботу о детях на себя, но отказаться, видимо, невозможно. Кроме того, это просто-напросто надо сделать. Когда-то Тим где-то прочитал, во всякой этической ситуации, то, что вам менее всего хочется делать, есть, вероятно, самое правильное действие. Что-то в этом роде. Рейнджер отошел и через несколько минут вернулся. Вместе с ним было четверо детей, лет 6 и младше. Дети были хорошо одеты, чистенькие и очень испуганные. Эрин усадила их на заднее сиденье блейзера, и чтобы быть поближе к ним, сама села туда. Рейнджер передал Тиму листок, вырванный из блокнота. На листке были написаны имена и адреса. «Здесь сказано, кто эти дети», – голос рейнджера дрогнул. «Если бы вы могли разыскать их родителей?» «Хорошо», – сказал Тим. Включил двигатель блейзера. «Сейчас в первый раз за все время машину поведет он. Педаль сцепления ходит туго». «Меня зовут Эллен», – донесся голос с заднего сиденья. «А он Тим». «Куда едем?» – спросила девочка. Она была очень маленькая и выглядела очень беспомощной, но не плакала. Плакали мальчики. «Вы нас отвезете к моей мамочке?» Тим глянул в листок. «Лаурия Мальклин послана в лагерь своей матерью. Лагерь организован церковью прихожанкой, которая является мать Лаурии. Об отце упоминаний не было. Адрес матери – Лонг-Бич». «Господи, что ответить этой девочке?» «Мы поедем домой?» Прежде чем Эллен смогла что-либо сказать, спросил один из мальчиков. Как объяснить шестилетнему ребенку, что его дом уничтожен наводнением? Как объяснить маленькой девочке, что ее мамочка? «И что случилось?» – спросил мальчик. «Все так напуганы. Преподобный Тири не хотел, чтобы мы это знали. Но и он боялся». «Это была комета», – очень серьезно сказала Лаурия. «Эллен, она упала на Лонг-Бич? Можно я буду называть вас Эллен?» Преподобный Тири говорил, что нельзя звать взрослых по именам. Нельзя и все тут. Тим свернул на дорогу, ведущую к обсерватории. Некогда, в тех местах, где эта старая, покрытая грязью дорога пришла в негодность, он организовывал ее ремонт. Настилал бревна, засыпал гравием и заливал бетоном. Сейчас дорогу покрывал толстый слой грязи, но Блейзер шел без труда. Осталось недалеко. Там есть запасы пищи, и можно будет остановить этот бег неизвестно куда. Во всяком случае, остановить его на время. Запасы пищи там не бесконечны. Но впереди достаточно времени, чтобы обдумать эту проблему. Сперва нужно добраться туда, в обсерваторию. Сейчас обсерватория – это дом родной, тихая гавань, единственное место, где хорошо. Там тепло, там есть душ, там безопасно, там можно укрыться, когда весь мир катится к своему концу.